Ракеты-перехватчики. Может показаться, что стратегия «Звездных войн» полностью основана на новых технических принципах, но это не так. Значительная доля усилий, примерно 1/3 всех ассигнований, тратится на развитие традиционных средств ПРО, то есть на разработку ракет-перехватчиков, или, как их еще называют, противоракет или антиракет. В связи с прогрессом электроники и улучшением системы управления ПРО, антиракеты теперь все чаще снабжаются неядерными боеголовками, поражающими ракету противника путем прямого соударения с ней. Для надежного поражения цели такие ракеты снабжены специальным поражающим элементом зонтичного типа, который представляет собой раскрывающуюся конструкцию диаметром от 5 до 10 метров из сетки или упругих металлических лент. Для защиты важных наземных объектов создаются противоракетные комплексы, способные уничтожать боеголовки на конечном участке траектории, в верхних слоях атмосферы. Иногда их боеголовки снабжают взрывчатым зарядом осколочного типа, рассеивающим пространстве поражающие элементы наподобие картечи. Не отказываются и от применения ядерных зарядов в связи с появлением боеголовок, способных маневрировать в атмосфере. Для защиты шахтных пусковых остановок межконтинентальных баллистических ракет существуют артиллерийские и ракетные системы залпового огня, создающие на высоте нескольких километров над землей плотную завесу из стальных кубиков или шариков, которые поражают боеголовку при столкновении с ней. Предполагается разместить ракеты-перехватчики и на орбитальных платформах для борьбы с ракетами и боеголовками вдоль всей надатмосферной частью их траектории. Не исключено, что именно антиракеты космического базирования станут первым реально развернутым в космосе элементом стратегической противоракетной обороны. Администрация США хорошо понимала, что не успеет в полном объеме осуществить свои планы СОИ. Но чтобы следующей администрации не было пути назад, важно уже сейчас сделать хоть что-то реальное и перейти от слов к делу. Поэтому в срочном порядке обсуждалась возможность в ближайшие годы развернуть в космос примитивную систему противоракетной обороны на основе самонаводящихся антиракет, не способную в полной мере выполнить задачу космического зонтика над всей страной, но дающую некоторое преимущество в случае глобального ядерного конфликта. Но пока эти планы не осуществились. Пучковое оружие. Мощный пучок заряженных частиц, например, электронов, протонов или ионов, или пучок нейтральных атомов, также может быть использован в качестве оружия. Исследования по пучковому оружию начались более 40 лет назад с целью создать морскую боевую станцию для борьбы с противокорабельными ракетами. При этом предполагалось использовать пучок заряженных частиц, которые активно взаимодействуют с молекулами воздуха, ионизуют и нагревают их. Расширяясь, нагретый воздух существенно уменьшает свою плотность, что дает возможность заряженным частицам распространяться дальше. Серия коротких импульсов может сформировать своеобразный канал в атмосфере, сквозь который заряженные частицы будут распространяться почти беспрепятственно. Для пробивания канала можно использовать и луч ультрафиолетового лазера. Импульсный пучок электронов с энергией частиц порядка 1 гигаэлектронвольта и силой тока в несколько тысяч ампер, распространяясь по атмосферному каналу, может поразить ракету на расстоянии в несколько километров. При энергии выстрела около 10 мегаджоулей ракета получит механические повреждения. При энергии порядка 1/10 мегаджоуля может произойти подрыв боезаряда. Ну а при энергии порядка 1/100 доли мегаджоуля может быть повреждена электронная аппаратура этой ракеты. Однако использовать пучки заряженных частиц в космосе для целей противоракетной обороны считается бесперспективным. Ну, во-первых, такие пучки имеют заметную расходимость из-за кулоновского отталкивания одноименно заряженных частиц. А во-вторых, траектория заряженного пучка искривляется при взаимодействии с магнитным полем Земли. При ведении морского боя это незаметно. А на расстояниях в тысячи километров оба эти эффекта становятся весьма существенными. Для создания космической ПРО считается целесообразным использовать пучки нейтральных атомов, например, водорода или дейтерия, которые в виде ионов предварительно разгоняются в обычных ускорителях. Быстро летящий атом водорода — достаточно слабо связанная система. Он теряет свои электроны при соударении с атомами на поверхности мишени. Но образующийся при этом быстрый протон обладает большой проникающей способностью. Он может поразить электронную начинку ракеты, а при определенных условиях даже расплавить ядерную начинку боеголовки. Поскольку в основе своей пучковое оружие связано с электромагнитными ускорителями и концентраторами электрической энергии, можно предположить, что создание промышленных высокотемпературных сверхпроводников ускорит разработку и улучшит характеристики этого оружия. Система поиска целей и управления огнем. Как видим, для стратегической противоракетной обороны создается оружие различного типа, основанное как на новых, так и на известных ранее принципах. Можно не сомневаться, что при определенном упорстве и финансовых затратах, ну, по крайней мере, некоторые из этих устройств могут быть доведены до такого состояния, что действительно смогут поразить в космосе ракету или боеголовку. Но мы пока не касались двух важных вопросов. Во-первых, можно ли создать надежные средства поиска и распознавания целей, а также средства управления огнем противоракетной обороны? И как изменятся возможности стратегической ПРО в случае целенаправленного противодействия ей со стороны противника? Но ведь было бы наивно считать, что такого противодействия не будет. Последний вопрос мы обсудим отдельно. А сейчас рассмотрим возможности средств поиска и управления. В чем их задача? Им необходимо держать под постоянным контролем всю территорию потенциального противника, акваторию Мирового океана и околоземное космическое пространство. Во-вторых, обнаруживать, распознавать и следить за всеми потенциально опасными объектами, то есть баллистическими и крылатыми ракетами, самолетами, спутниками и тому подобное. А после применения оружия оценить степень поражения цели. Следующая задача — управлять системой противоракетной обороны, то есть распределять имеющиеся боевые ресурсы по целям, следить за работоспособностью всех элементов системы и при необходимости вводить в действие резервные элементы. Решать задачу степени опасности и необходимости применения оружия. Ну и, наконец, точно наводить оружие на цель. В этом состоит задача средств поиска и управления. По мнению многих специалистов, эти, так сказать, сервисные системы являются наиболее сложными, а значит, наименее надежным комплексом системы космической ПРО. Ведь эта система должна будет обеспечивать борьбу с тысячами ракет, десятками тысяч боеголовок и сотнями тысяч ложных целей, которые необходимо сопровождать от точки их пуска до точки перехвата. Считается, что такую задачу способны решать инфракрасные мозаичные фотоприемники, содержащие до 20 мегапикселей. Они обладают существенно лучшими характеристиками, чем сканирующие инфракрасные приемники типа телевизионных трубок. Мозаичные приемники обладают коротким временем получения изображений, порядка 100 микросекунд, и высокой помехозащищенностью. Информацию с них легко вводить в компьютер. Министерство обороны США создало спутник RFP-888 массой 2160 килограммов, главным компонентом которого служит инфракрасный телескоп Тилруби для обнаружения наземных военных целей, таких как ракеты и самолеты. Приемниками изображения в этом телескопе служат инфракрасные матрицы, охлаждаемые жидким неоном или метаном. Для обнаружения стартующих ракет нужны охлаждаемые до сверхнизких температур матрицы из теллурида ртути и кадмия. Для точного сопровождения цели матрица должна содержать по крайней мере 4000 на 4000 пикселей. Большую проблему представляет обнаружение боеголовок после их разделения с носителем. В отличие от ракеты, у боеголовки нет горячих частей. Для решения этой задачи нужны длинноволновые инфракрасные приемники, способные обнаруживать объекты комнатной температуры. Но они сильно страдают от теплового фона земной поверхности. Поэтому они могут успешно обнаруживать свою цель только на фоне холодного космоса. А это означает, что спутник обнаружения должен находиться на низкой орбите между поверхностью Земли и пролетающими над ним боеголовками, и его следящая аппаратура должна иметь большое поле зрения. Сейчас разрабатываются новые широкоугольные оптические системы, использующие принцип устройства глаз насекомых и некоторых ракообразных. Они состоят из большого количества стерженьковых линз, аматидий, и создают неискаженное изображение большого поля зрения вплоть до полусферы. Это существенно упрощает компьютерную обработку изображения, захват и распознавание цели. Тем не менее, обработка сигнала, поступающего с приемника информации, представляет большую проблему. Пусть инфракрасная матрица имеет 1 миллион элементов, довольно скромный размер, и обеспечивает съемку с частотой 30 кадров в секунду. Поскольку для обеспечения достаточно широкой шкалы яркости, считываемой из детектора сигнала, нужно преобразовывать в цифровой код разрядностью не менее 6 бит. Создаваемый такой матрицей поток информации будет достигать 200 мегабит в секунду. С таким потоком справится не каждый компьютер. Но ведь его надо не просто записывать в память, а обрабатывать в реальном времени. Поэтому первичную обработку сигнала, подавление фоновых помех, выделение ложных целей и тому подобное необходимо делать аналоговыми средствами еще в системе детектирования, а в компьютер посылать наиболее информативную часть данных. Между прочим, именно так работает глаз многих животных, имеющий примерно те же параметры, что и обсуждаемая матрица. Для обнаружения целей используются не только спутники с инфракрасными телескопами, но и традиционные радиолокаторы наземного и воздушного базирования, например, самолеты АВАКС и гигантские радиолокационные станции с фазированными антенными решетками. Для борьбы с тактическим ядерным оружием, то есть с крылатыми ракетами и тому подобным, американские инженеры предлагают использовать даже дирижабли. Патрульный дирижабль объемом от 70 до 90 тысяч кубометров и длиной 120-130 метров способен брать полезную нагрузку до 27 тонн и развивать скорость до 235 километров в час. Такой дирижабль может находиться в воздухе по несколько месяцев, еженедельно заправляясь топливом с надводных кораблей. Внутри его оболочки должна быть установлена антенна радиолокационной сети с дальностью действия около 300 километров. На базе модифицированного самолета Boeing 767 предлагается создать оптический комплекс обнаружения и целеуказания, снабженный длинноволновыми инфракрасными датчиками и лазерными дальномерами. Он будет способен обнаруживать цель и определять ее координаты с расстояния до 1600 километров, даже если размер цели составляет не более полуметра. После обнаружения цели встает задача ее распознавания, то есть определения ее природы и селекции, то есть отделение ложных целей от истинных ракет и боеголовок. Пассивные системы селекции используют излучение самой цели, а активные системы действуют на цель потоками квантов или частиц и изучают ее реакцию. Главное отличие истинных боеголовок от ложных в их массе. Истинные значительно массивнее, но по своей форме и свойствам поверхности они могут быть почти неразличимы. Поэтому считается более перспективным использовать для селекции целей не радиолокаторы и тепловые датчики, а пучки нейтральных частиц. Под действием такого пучка облучаемый объект испускает нейтроны и гамма-лучи в количестве, пропорциональном его массе. Боеголовка в надувной оболочке из пластика с металлическим покрытием будет восприниматься радиолокатором как надувная ложная цель. А при облучении этой боеголовки пучком нейтральных частиц такая ошибка исключена. Правда, противник может дезориентировать средства распознавания целей, снабдив свои ложные цели устройством, которое при облучении пучком частиц испускает нейтроны. В начале 1990-х годов ВВС США были намерены провести летные испытания по селекции целей с помощью пучка частиц на орбиту высотой около 300 километров с помощью шаттла. Предполагалось вывести в сложенном виде ускоритель длиной 35 метров и массой 20 тонн, а также спутник-мишень и спутник с приборами, регистрирующими нейтроны и гамма-лучи. Ускоритель должен был создавать пучок атомов водорода или дейтерия с энергией 50 мегаэлектрон-вольт и мощностью пучка до 2,5 мегаватт. Его электропитание обеспечивали кислородно-водородные топливные элементы. О результатах этого проекта не сообщалось. Работоспособность всей системы ПРО в огромной степени зависит от надежности управляющих компьютеров. Но хорошо известно, что электронная память не обладает абсолютной надежностью. Время от времени в ней возникают непредсказуемые сбои. Как правило, их источником являются быстрые альфа-частицы, испущенные ядром тяжелого атома в результате радиоактивного распада, поражающие основу этой памяти — кремниевые кристаллы. Поскольку радиоактивные ядра в небольшом количестве присутствуют почти во всех материалах, с проблемой надежности компьютерной памяти люди столкнулись уже на Земле. В околоземном пространстве, вблизи или внутри радиационных поясов, фон заряженных частиц значительно выше, чем у поверхности Земли. Соответственно, уменьшается там и надежность компьютера. Правда, разработаны специальные математические методы, так называемые корректирующие коды, которые обеспечивают четкую работу памяти, несмотря на сотни возникающих в ней ошибок. Но с тысячами сбоев эти методы уже не справляются. Так, в условиях Земли устройство памяти емкостью в 1 мегабайт фиксирует один сбой в среднем за 36 дней. А с использованием корректирующих кодов один неустранимый сбой в ней происходит через 63 года. Учитывая гигантский объем памяти, требующийся для выполнения задачи космической ПРО, ну а также высокий фон космических лучей, можно заранее быть уверенным в низкой надежности работы компьютеров, в особенности базирующихся на космических аппаратах. Возможно, вы возразите, что, мол, бортовые компьютеры «Вояджеров» успешно работают в космосе уже 48 лет. Однако этот пример нельзя считать убедительным ввиду малого объема памяти бортовых компьютеров упомянутых аппаратов и периодической корректировки их содержимого с Земли. После того, как объект противника обнаружен, идентифицирован и принято решение о его уничтожении, необходимо прицелиться. Чем лучше сфокусирован луч или пучок оружия, направленной энергии, тем сложнее его навести на цель. Для большинства видов космического оружия в качестве прицела придется применять настоящие телескопы с объективом диаметром порядка 1 метра. Не исключено, что при наведении лазерного луча на цель будет использован эффект обращения волнового фронта. Для этого цель необходимо осветить маломощным лазером, а отраженный от нее свет, пройдя оптическую систему мощного боевого лазера, сам запустит поражающий импульс точно в том направлении, откуда он пришел, то есть по направлению к цели. Сейчас такие системы самонаведения создаются для нужд термоядерной энергетики. Итак, современные системы противоракетной обороны включают различные типы оружия, от электромагнитного и микроволнового до кинетического и пучкового. Эти технологии позволяют поражать ракеты и боеголовки на разных участках траектории, но требуют сложных средств обнаружения, наведения и управления огнем, а также решений по концентрации энергии и защите от космических искажений и помех. Война суперкомпьютеров? Может показаться, что с передачей функции управления оружием от человека к компьютеру надежность системы в целом возрастает. Это не совсем так. Возрастает быстродействие и точность системы, но не возрастает ее надежность, поскольку программированием современных компьютеров занимаются люди. К тому же, жизненно важны для человека, как биологического вида, функции нашего мозга, зарезервированные в нем с огромной избыточностью. Понятие гуманности или материнский инстинкт не исчезают даже при полной потере памяти. Но при программировании компьютера такая избыточность никогда не используется. Программное обеспечение космической системы ПРО будет содержать от 10 до 100 миллионов строк в терминах языка Фортран. В то время как для повышения надежности материальной части компьютера существуют специальные методы — дублирование элементов, самоконтроль, корректирующие коды — то для повышения надежности математического обеспечения есть лишь один способ — полномасштабные испытания во всех возможных ситуациях. Но ясно, что такие испытания для системы ПРО невозможны. Чтобы узнать поведение противника, необходимо начать войну. Практически подобные испытания невозможны даже для более скромных систем, поэтому ошибки программирования обходятся иногда очень дорого. Достаточно вспомнить обстоятельства гибели английского эсминца «Шеффилд» во время Фолклендского конфликта. Согласно одному из сообщений об этом случае, установленные на корабле радиолокационные системы обнаружения были запрограммированы таким образом, что ракеты типа «Экзосет» они принимали за свои, поскольку такие ракеты состояли и на вооружении в Великобритании. Не менее поучителен пример гибели межпланетного аппарата Mars Climate Orbiter, слишком углубившегося в атмосферу Марса при проведении аэродинамического торможения, а причиной этого послужила ошибка международной команды программистов, которые использовали в одной части программы в качестве единиц длины километры, а в другой — мили. А из последних поучительных событий можно вспомнить жесткое прелунение нашей Луны-25, которое также объясняется ошибкой программирования. Ошибочное срабатывание крупных стратегических систем, связанное с неверным программированием, до сих пор удавалось предотвращать. Например, 3 июня 1980 года система НАРАД выдало ложное сообщение, что на США движутся советские ракеты. В результате были приведены в повышенную готовность стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту, запущенные их двигатели, заняли свои места в кабинах члены экипажа, а виной ошибки была неисправность компьютера, которую не учли разработчики программного обеспечения. Особенно опасно, что такие ошибки происходят все чаще. В той же системе НАРАД число сбоев возросло с 25 за первую половину 1978 года почти до 250 за первую половину 1983 года. Причину этого нетрудно понять. Если в первые годы ядерной эры средства нападения были однотипными и сравнительно легко отождествлялись, например, тяжелые бомбардировщики, мощные ракеты, то сейчас они стали чрезвычайно разнообразными и изощренными. Ракеты различных типов, самолеты любого веса, крылатые ракеты, ядерная артиллерия, наземные мобильные носители, а в перспективе, возможно, космические мины и тому подобное. Поэтому порог дискриминации, то есть граница между носителями ядерного оружия и всеми иными подвижными объектами, постоянно понижается. И, соответственно, уменьшается устойчивость военно-стратегического равновесия. Понижение порога дискриминации выражается в увеличении числа ложных срабатываний в системе раннего обнаружения. Но ведь предотвращали ошибочное решение компьютеров до сих пор люди, время реакции которых, то есть минуты, было гораздо короче подлетного времени ракет, десятки минут. В случае же перспективной системы космической ПРО перехват ракет должен производиться на активном участке их полета, длительность которого может быть сокращена до сотни секунд. В этом случае вмешательство человека исключается, и ошибочное решение компьютера об ответном ударе в действительности может стать решением о начале Третьей мировой войны. Итак, передача управления стратегическим оружием от человека к компьютеру повышает скорость и точность реакции, но не надежность системы. Огромная сложность программного обеспечения и невозможность полноценных испытаний создают риск ошибок, которые могут привести к катастрофическим последствиям, включая случайный запуск вооружений и эскалацию конфликта. Космические транспортные системы. Необходимым элементом космической ПРО является транспортная система, способная доставить на околоземную орбиту многочисленные боевые платформы, спутники наблюдения и управления и обеспечить профилактику и ремонт этих аппаратов. Одним из самых сложных требований к космической транспортной системе является большой грузооборот. Ну, действительно, одна боевая платформа с фтороводородным лазером мощностью 60 мегаватт, по оценкам специалистов, должна иметь массу около 800 тонн. Из них 700 тонн приходится на топливную смесь. А ведь для целей ПРО на орбиту нужно будет вывести десятки таких платформ, и это только часть всей системы. Ясно, что грузооборот будет исчисляться десятками тысяч тонн. Какими возможностями в связи с этим обладает американская космонавтика? Система Space Shuttle. Эта многоразовая транспортная космическая система базировалась на разновидности воздушно-космического корабля, то есть летательного аппарата, предназначенного для полета в космическом пространстве и в атмосфере. Взлет этого корабля может происходить с помощью самолета-носителя, либо по ракетному, вертикально вверх с помощью стартовых ускорителей, либо по самолетному, с взлетной полосы аэродрома с помощью специальной реактивной тележки. В этом случае, а иногда и в первых двух, самолет называют воздушно-космическим. Создание американского ракетоплана Space Shuttle предшествовало разработке и испытанию нескольких гиперзвуковых самолетов-ракет. X-15, X-20, X-24. Ракетоплан X-15 стартовал с борта самолета-носителя B-52 на высоте от 9 до 12 километров, а затем за 90 секунд работы двигателя разгонялся до скорости 2 километра в секунду и достигал в баллистическом полете высоты 108 километров. Ракетопланы X-20 и X-24 были рассчитаны на орбитальные или суборбитальные полеты и использование в качестве носителя самолета B-52 и ракеты «Титан-1». Многоразовый транспортный космический корабль Space Shuttle с 1981 года стал первым реализуемым кораблем многократного использования. В носовой части шаттла расположены жилые помещения, кабина пилотов на 3 человека и пассажирская кабина до 5 человек. Большую часть корпуса занимает негерметичный грузовой отсек, 18 метров в длину и 4,5 в диаметре. В этом отсеке корабль может поднять почти до 30 тонн полезной нагрузки при запуске с мыса Канаверал, штат Флорида, на низкую круговую орбиту или 15 тонн при запуске на полярную орбиту. С орбиты на Землю корабль может вернуть около 15 тонн груза. Для операции с полезной нагрузкой внутри грузового отсека и вблизи корабля используется дистанционный манипулятор длиной в 15 метров, укрепленный на кромке грузового отсека и управляемый из кабины экипажа. Этот корабль можно считать двухступенчатым. Первую ступень составляют 2 твердотопливных ускорителя, а вторую, орбитальную, сам ракетоплан с прикрепленным к нему внешним топливным баком. В хвостовой части шаттла установлены 3 основных ракетных двигателя, работающих на жидком водороде и жидком кислороде, запасенных в этом подвесном баке. В основании хвостового оперения корабля в 2 отдельных отсеках находятся 2 двигателя орбитального маневрирования. Они обеспечивают тягу примерно в 2,7 тонн, а их топливо, около 11 тонн диметилгидрозина и азотной кислоты, размещается в самом ракетоплане. Кроме этого, в носовом и хвостовом отсеках шаттла расположены многочисленные двигатели ориентации. Старт корабля происходит вертикально. Включаются 3 основных двигателя и 2 твердотопливных ускорителя. Через 2 минуты на высоте 45 километров ускорители заканчивают работу и отделяются. Продолжая движение по баллистической траектории, они достигают высоты около 70 километров, а затем, падая на парашютах, приводняются в океан на расстоянии в 260 километров от места старта. Через 8 минут после старта на высоте около 113 километров отключаются и основные двигатели корабля, и отделяется внешний топливный бак. Он падает в океан, частично разрушаясь в плотных слоях атмосферы. Орбитальная ступень продолжает самостоятельный полет. И с помощью двигателей орбитального маневрирования выходит сначала на промежуточную эллиптическую орбиту, высотой примерно от 110 до 280 километров, а затем на круговую, высотой около 300 километров. Это основная рабочая орбита шаттла. Максимальная высота его полета — около 1100 километров. Продолжительность работы на орбите обычно составляет неделю, но в аварийном режиме может достигать и месяца. Для схода с орбиты корабль ориентируется хвостовой частью вперед и на 2 минуты включает двигатели маневрирования, создающие тормозной импульс. На высоте 150 километров корабль разворачивается носом вперед и, используя свои аэродинамические свойства, сначала активно тормозится, а затем планирует в атмосфере. Он может совершать боковой маневр на расстоянии до 2000 километров от своего начального курса, что необходимо для посадки на запасные аэродромы. Посадка происходит с помощью шасси самолетного типа на взлетно-посадочную полосу со скоростью 330 км в час. Американский шаттл эксплуатировался с 1981 по 2011 годы, совершив более 135 полетов. На орбиту было выведено множество спутников различного назначения, проведены операции по ремонту и дозаправке спутников на орбите, в несколько раз даже ремонтировали телескоп Хаббл. Осуществлялась сборка на орбите крупномасштабных объектов, например, Международной космической станции. Было предпринято немало операций военного назначения, например, натурные испытания в области динамики полета на гиперзвуковых скоростях в интересах создания военных воздушно-космических аппаратов. В принципе, аппараты типа «Шаттл» можно использовать и как носители оружия для уничтожения космических объектов, для постановки космических мин, для нанесения ударов по особо важным объектам на Земле. После катастрофы «Шаттла Челленджер» велись поиски возможностей аварийного спасения экипажа, а также рассматривались варианты разгона подвесного топливного бака до первой космической скорости с тем, чтобы использовать его в составе орбитальных комплексов. Для улучшения характеристик «Шаттла» в НАСА планировали создание аппарата для орбитального маневрирования. Это беспилотный межорбитальный буксир для перевода спутников с низкой орбиты «Шаттла» на орбиту высотой до 2500 километров. Именно в этом диапазоне высот предполагается разместить боевые платформы космической ПРО, ну и для возвращения полезной нагрузки обратно к «Шаттлу». Такой аппарат должен иметь цилиндрическую форму диаметром 4,5 метра, так что как раз соответствует грузовому отсеку самого «Шаттла». В 2011 году один запуск американского «Шаттла» стоил 450 миллионов долларов. Поэтому в НАСА разрабатывалась вторая модель «Шаттла», дешевле, надежнее и экономичнее первой. Ее грузоподъемность предполагалась не более 20 тонн, при стоимости запуска около 100 миллионов долларов. Переход на новые материалы и, возможно, на кислородно-углеводородное топливо позволил бы приблизить вес полезной нагрузки к сухому весу конструкции корабля. Схема запуска, вертикальный или горизонтальный старт, не была ясна. До сих пор новая модель не испытана. В некотором смысле продолжение программы Space Shuttle можно считать создание беспилотного аппарата Boeing X-37, известного также как Orbital Test Vehicle. Его длина около 9 метров. Он принадлежит Министерству обороны. Его детальные технические характеристики не публикуются. Первый орбитальный полет состоялся в 2010 году на ракете «Атлас-5» и длился 8 месяцев. Продолжительность следующих полетов постепенно увеличивалась, достигнув 780 дней на орбите для пятого, впервые запущенного ракетой «Фалькон-9». Шестой был запущен ракетой «Атлас-5» 17 мая 2020 года и завершился 12 ноября 2022 года, достигнув 908 дней на орбите. Седьмой начался 28 декабря 2023 года с помощью ракеты Falcon Heavy. Выйдя на высокоэллиптическую околоземную орбиту, аппарат приземлился в марте 2025 года после 434 дней полета. В СССР был создан и в 1988 году успешно испытан аналог американского «Шаттла» — космическая транспортная система «Энергия Буран». В некоторых отношениях эта система даже превосходит «Шаттл». Однако развал СССР привел к тому, что систему «Энергия Буран» так и не довели до рабочего состояния. Пытались создать свои «Шаттлы» страны Западной Европы. Был такой проект «Гермес» и «Япония», их проект «Хоуп». Но оба эти проекта были свернуты. Воздушно-космические самолеты. Используя опыт разработки гиперзвуковых самолетов и «Шаттла», американские инженеры ищут возможность дальнейшего развития концепции воздушно-космического аппарата. Система Space Shuttle не до конца оправдала возлагающиеся на нее надежды. Ожидалось, что к началу 80-х Шаттл заменит все одноразовые носители, будет совершать до 50 полетов в год. Причем стоимость доставки грузов будет $220 за 1 килограмм по курсу 71-го года. Однако к 85-му году, это последний безаварийный год, «Шаттл» совершил лишь 10 полетов, причем стоимость подъема 1 килограмма груза была не менее 11 тысяч долларов или 4 400 долларов по курсу 71 года, то есть в 20 раз больше первоначальной оценки. Поэтому продолжились поиски более дешевого космического транспорта, который бы снизил затраты на подъем груза, ну, как минимум в 10 раз. Ближайшей задачей стало испытание воздушно-космического самолета Rockwell X-30, способного совершать полеты в атмосфере на высотах от 25 до 46 километров и выводить в космос полезную нагрузку. По габаритам этот аппарат аналогичен пассажирскому авиалайнеру DC-9. Длина 32 метра, размах крыла 27 метров, высота около 8 метров. Это автономный, одноступенчатый аппарат, способный стартовать и садиться на аэродроме. При экипаже в 2 человека он должен был иметь грузоподъемность в 5 тонн. Основная проблема заключалась в создании для него комбинированной двигательной установки. При взлете должен работать обыкновенный турбореактивный двигатель. При скоростях от 2 до 5 махов потребуется прямоточный воздушно-реактивный двигатель, а при больших скоростях, более 5 махов, до орбитальной скорости в 25 махов, можно использовать проектирующийся гиперзвуковой двигатель. Во время полета в атмосфере в качестве окислителя он будет использовать атмосферный кислород. Ну а за пределами атмосферы, конечно, криогенное топливо, ну то есть жидкий водород и жидкий кислород. Как почти все основные компоненты программы СОИ, воздушно-космический самолет должен найти применение в народном хозяйстве. На базе X-30 решено было создать гражданский гиперзвуковой транспортный самолет, так называемый «Восточный экспресс» X-31. Который при вместимости от 300 до 500 пассажиров на линиях Токио-Вашингтон будет более быстрым и более выгодным, чем сверхзвуковой англо-французский «Конкорд», летавший с 1976 по 2003 год. Испытание X-30 предполагалось начать в 1993 году, но как раз в том году проект был закрыт. До сих пор США продолжается работа над подобными аппаратами. Можно вспомнить НАСА-вские X-38, X-43A, Boeing X-51 и Halcyon от компании Hermes. Но в 2025 году ближе всех к реализации проект от Lockheed Martin XR-72. Его предшественником был знаменитый сверхзвуковой высотный разведчик SR-71. В ноябре 2018 года компания Lockheed Martin сообщила, что прототип SR-72 должен подняться в воздух в 2025 году и будет способен запускать гиперзвуковые ракеты. На вооружение он может поступить в 30-х годах. В те годы, когда американцы работали над проектом X-30, в СССР над аналогичным проектом работали в КБ Туполева. Взлетный вес аппарата Ту-2000 предполагался около 300 тонн. В варианте межконтинентального бомбардировщика с дальностью полета 10 тысяч километров он должен был лететь на высоте 30 километров. В варианте воздушно-космического самолета он мог бы выводить 10 тонн полезной нагрузки на орбиту высотой около 200 километров. Но проект закрыли в 1993 году. В других странах также идет работа над созданием воздушно-космического самолета. В Англии проектировался одноступенчатый аппарат «Хаттолл» с горизонтальным стартом и посадкой. Его длина около 62 метров, размах крыла 20 метров, взлетный вес 275 тонн, вес на орбите 43 тонны. В отсеке полезной нагрузки размером 8 на 4,5 метра могло бы разместиться до 6 тонн груза. Комбинированная силовая установка предполагалась на основе кислородно-водородных ракетных двигателей и воздушно-реактивных двигателей, которые на первом этапе полета будут использовать атмосферный кислород. Конструкция аппарата не предполагала подвесных баков, Весь запас жидкого топлива размещался внутри фюзеляжа и занимал почти весь его объем. Ожидалось, что стоимость выведения 1 килограмма груза будет вдвое меньше, чем у системы Space Shuttle. Особенностью аппарата должна была стать быстрая подготовка к полету, что особенно ценно для военного применения. Начало эксплуатации было намечено на 2004 год. Однако к концу 80-х проект приостановили, и в 91-м году предложили более дешевую версию «Хатол-2», который должен был запускаться со спины самолета Ан-225. Предполагался отказ от воздушно-реактивного двигателя в пользу чисто реактивного кислородно-водородного. Но и этот проект провалился. Последняя его реинкарнация состоялась в виде проекта Skylon, обещавшего вывод на экваториальную, низкую, околоземную орбиту 17 тонн полезного груза по цене около $1000 за килограмм. Но в 2024 году этот проект тоже был закрыт. Главная причина — сложности в создании прямоточного воздушно-реактивного двигателя для полета в стратосфере и мезосфере. Над проектами подобных аппаратов работали также в Японии и ФРГ. Самым интересным можно назвать немецкий проект одноступенчатого аппарата «Зенгер». Предполагалось, что этот корабль с экипажем из 2 человек сможет доставить на орбиту 4 тонны груза или 10 пассажиров и 2 тонны груза. При этом стоимость доставки 1 килограмма будет в 5 раз меньше, чем у системы Space Shuttle. В состав корабля должны были войти 2 крылатые пилотируемые ступени. Разгонная ступень должна была обеспечить начальную скорость 6 махов. Ее стартовая масса 350 тонн. Масса топлива в ней 200 тонн. Соответственно, посадочная масса 150 тонн. Ее длина 50 метров, размах крыльев 25 метров. У нее 6 двигателей тягой по 40 тонн, которые обеспечивали взлетную скорость 500 км в час. Для взлета «Зенгера» подходило большинство международных аэропортов, поскольку длина его разбега 2,5 километра, а уровень шума не больше, чем у «Конкорда». В этом смысле ему значительно уступал «Хатол», который требовал более длинной полосы для взлета и производил гораздо больше шума своими кислородно-водородными двигателями. Еще одним достоинством проекта «Зенгер» считается то, что на базе его разгонной ступени можно было создать гиперзвуковой авиалайнер на 200 пассажиров с дальностью полета до 13 тысяч километров. Орбитальная ступень аппарата «Зенгер» имела стартовую массу 50 тонн, масса топлива 35 тонн. Ее длина 30 метров, размах крыла 12 метров, диаметр отсека полезной нагрузки 4,5 метра. В отличие от аппарата «Хатол», для которого требовалось спроектировать сложный двухрежимный двигатель, для орбитальной ступени «Зенгера» предполагалось использовать 1 кислородно-водородный двигатель тягой от 30 до 50 тонн, разработанный для системы Space Shuttle. По проекту «Зенгер» предполагалось разработать и одноразовую вторую ступень с грузоподъемностью в 10 тонн. Но в 1995 году проект был закрыт в пользу одноразовой европейской ракеты «Ариан-5». Уместно задуматься, что сулят подобные летательные аппараты для целей милитаризации космоса. Вообще говоря, они не очень заинтересуют военных. Для задач противовоздушной обороны гиперзвуковой ракетоплан слишком быстро летает и обладает малой маневренностью. Самолет-перехватчик, летающий быстрее 2 махов, с успехом можно заменить ракетой. Для целей разведки уже существуют спутники и самолет СР-71. Как носитель ядерного оружия, такой самолет слишком дорог. При стоимости в 1 миллиард долларов он несет 30 боеголовок. а баллистическая ракета при стоимости менее 100 миллионов долларов несет 10 боеголовок. К тому же воздушно-космический самолет недостаточно оперативен в случае ядерного нападения. Носитель должен быть в воздухе через 15 минут после получения сигнала о нападении. Стратегический бомбардировщик может это сделать, так как у него обычное топливо, которое можно не сливать с баков самолета. А криогенное топливо космического самолета необходимо хранить в специальных резервуарах и заправлять им аппараты непосредственно перед стартом. Но для долговременных военных проектов, таких как создание космической системы ПРО, многофункциональные, сравнительно дешевые космические самолеты несомненно представляют интерес. Перспективные ракетоносители. Как видим, огромный грузооборот, необходимый для развертывания космической ПРО, вероятно, окажется не по силам системам типа Space Shuttle и Энергия Буран. И уж во всяком случае обойдется с их помощью очень дорого. Перспективные воздушно-космические самолеты обладают еще меньшей грузоподъемностью. Поэтому совершенно естественно мысль конструкторов вернулась к мощным одноразовым и многоразовым носителям с грузоподъемностью более 30 тонн. Разработка таких носителей резко ускорилась после катастрофы шаттла «Челленджер» в 1986 году. Несколько фирм предложили Министерству обороны США и НАСА проекты мощных носителей на базе Space Shuttle, но с грузоподъемностью от 35 до 90 тонн. Это одноразовые или частично возвращаемые носители. Их грузоподъемность увеличена за счет отказа от самого ракетоплана, шаттла. Так, фирма Rockwell International намерена создать беспилотный носитель. Вместо орбитальной станции на нем должна быть установлена крылатая ступень массой около 40 тонн с двигателями и системой управления. А полезная нагрузка упакована в контейнер длиной 24 метра, диаметром в 5 метров и закреплена на орбитальной ступени. Масса полезной нагрузки при этом может быть доведена до 63 тонн. Соответственно, стоимость доставки на орбиту 1 килограмма груза снизится в 2-3 раза. Конкурентом этой ракеты стал проект фирмы United Technologies Corporation под названием Unmanned Payload Carrier — беспилотный носитель полезной нагрузки. В нем используются твердотопливные ускорители и внешний топливный бак от шаттла. К ним подвешивается отсек полезной нагрузки длиной 22 метра, диаметром 6,7 метра. К его задней стенке крепится блок двигателей с системой управления, который рассчитан на вход с орбиты и спуск на парашюте. Масса полезной нагрузки составляет 52 тонны, а при некоторой модификации системы — до 68 тонн. Фирма Hughes Aircraft предлагала проект ракеты «Джарвис». Ее назвали в честь погибшего при катастрофе «Челленджера» специалиста этой фирмы, астронавта Грегори Джарвиса. Энергетические характеристики этой ракеты в полтора раза превосходят возможности шаттла, и она считается самой перспективной тяжелой ракетой 90-х годов. В качестве ее первой ступени предлагалось два твердотопливных ускорителя от шаттла. А вторая ступень — модифицированный внешний топливный бак шаттла с одним жидкореактивным двигателем. Верхняя часть этого бака была заменена платформой для полезной нагрузки под обтекателем. Грузоподъемность ракеты «Джарвис» — около 40 тонн. Таким образом, все упомянутые варианты тяжелого носителя используют элементы системы Space Shuttle. Как известно, твердотопливные ускорители этой системы выделяют огромное количество токсичных газов и наносят большой ущерб атмосфере Земли. Использование их для целей развертывания космической ПРО уже само по себе может привести к экологической катастрофе. В этом смысле значительно более безопасны тяжелые носители последнего поколения, Ангара А5 российская, Лонг Марш 5 китайская, Фалькон Хэви, Нью Глен американские, а на подходе еще более мощные и частично многоразовые ракеты Лонг Марш 9, СЛС Блок 2, Старшип. В целом можно сделать вывод, что в случае реализации проектов тяжелых носителей и воздушно-космических самолетов проблема транспортировки и обслуживания на орбите элементов космической ПРО может быть решена к середине 21 века. Итак, для создания космической ПРО необходимы транспортные системы с огромным грузооборотом для доставки боевых платформ, спутников наблюдения и для их обслуживания на орбите. Американский корабль Space Shuttle и советская «Энергия Буран» продемонстрировали возможности многоразовых космических кораблей, но их грузоподъемность и стоимость полетов ограничивали масштаб их применения. Разработка перспективных воздушно-космических систем X-30, SR-72, Хатол, Зенгер и тяжелых ракет-носителей, таких как Ангара-5, Фалькон Хэви, направлена на повышение грузоподъемности, сокращение стоимости доставки и обеспечение обслуживания космических объектов. К середине 21 века такие системы могут решить транспортную проблему развертывания и эксплуатации элементов космической противоракетной обороны. Военно-промышленный комплекс и звездные войны. Результатом развития государственно-монополистического капитализма, его особенностью второй половины XX века, стало возникновение военно-промышленного комплекса, ВПК. Это союз военно-промышленных монополий, высших эшелонов военной и государственной бюрократии, идеологического аппарата и милитаризованной науки. А что их объединяет? Желание получить из государственного кармана гигантские военные ассигнования. Ведь военный бизнес выгоден, как никакой другой. Известно, что норма прибыли военных подрядчиков, ну, например, Пентагона, более чем вдвое превышает аналогичный показатель гражданских фирм. Военный бизнес в значительной степени свободен от конкуренции, от конъюнктуры и может гарантировать долговременные высокие доходы. Как ВПК может добиться своих целей? Только путем выработки и мощной поддержки программы гигантских государственных военных расходов, которые для ВПК являются доходами. Оправдать эту программу перед собственным народом можно только с помощью интенсивной пропагандистской кампании. Здесь на первый план выступают оценки военных специалистов о соотношении сил в мире и распространение этих сведений с помощью государственного идеологического аппарата и средств массовой информации. Обеспечить поддержку военным программам помогает давление официальных властей. Военизированная наука в погоне за прибылью и авторитетом постоянно предлагает военной промышленности новые виды вооружения, которые по своим характеристикам превосходят уже имеющиеся, обесценивают их и таким образом гарантируют рынки сбыта от насыщения. Многие американцы хорошо понимают нехитрую взаимосвязь внутри ВПК и его цели. Сразу после Второй мировой войны президент Соединенных Штатов Эйзенхауэр предупреждал свой народ о негативной роли ВПК. Цитируем. «Это объединение колоссального военного аппарата и крупной военной промышленности – нечто новое в истории Америки. Его всеобъемлющее влияние, экономическое, политическое и даже духовное, ощущается в каждом городе, в органах управления каждого штата, в каждом учреждении федерального правительства. Мы должны в наших государственных делах остерегаться установления военно-промышленным комплексом ничем не оправданного влияния, независимо от того, является оно преднамеренным или непреднамеренным. Потенциальная возможность пагубного усиления этой неправомерной власти существует и будет существовать. А вот признание другого президента США, Картера. «Нет никаких сомнений в том, что наши фабриканты оружия — двигатель, который поддерживает гонку вооружения. Когда я был президентом, в моих отношениях с пентагоновскими начальниками, моими подчиненными, меня огорчали их ложные утверждения, что мы слабы, а русские сильны. Для того, чтобы добиться ассигнований в бюджете, они всегда склонны говорить: «Нам это нужно, у нас нет денег» или «Мы отстаем от СССР, нам нужно больше ракет, кораблей, самолетов, танков», ну и так далее. Все это делается ради увеличения военной мощи, в коей мы даже не нуждаемся. Зачем она нам? Затем, что прибыльно, более прибыльно, чем что-либо другое. Наши нужды обороны никогда не были причиной лидерства США в гонке вооружений. Причиной были прибыли, считает американский ученый Джервизи. За двумя зайцами. Во второй половине 80-х, когда разделенные прежде на два противостоящих лагеря народы находили все больше точек соприкосновения и быстро снижался темп гонки вооружения, для военно-промышленного комплекса было бы экономическим безумием делать многомиллиардные ставки на разработку исключительно военных технологий. В конечном счете, интересы ВПК сосредоточены не на достижении военного превосходства, а на получении максимальных прибылей. Если их перестанет приносить производство оружия, наступательного или оборонителя, для ВПК это не имеет значения, то в запасе должен быть вариант мирного использования созданных технологий, иначе кризис и крах. Однако военное производство сугубо специализировано. Универсальные технологии в нем редки. Ну, попробуйте найти мирное применение автоматическому стрелковому оружию, ну или крупнокалиберной артиллерии, или сверхзвуковым истребителям и ядерным авианосцам. Ну, конечно, известный случай успешного применения военной техники в народном хозяйстве. Это мощные тягачи и суда на воздушной подушке, электроника и ракеты-носители. Но мирное применение новых технологий до сих пор, как правило, шло в арьергарде. Впервые в рамках СОИ для военного применения предлагаются технологии, разработка которых была стимулирована сугубо мирными потребностями человечества. Речь идет о генераторах направленной энергии, мощных лазерах, УВЧ-генераторах и источниках пучков нейтральных частиц. Эти приборы совершенствуются уже не первое десятилетие в связи с острейшей проблемой нашей цивилизации — истощением источников энергии. Стремительное уменьшение запасов химического топлива, нефти, газа, угля, заставляют обратиться к ядерной энергетике. Но атомные электростанции, использующие реакцию деления тяжелых элементов, нельзя считать перспективным направлением на многие годы. Атомная энергетика помогает решать насущные проблемы, но увеличивает при этом риск распространения ядерного оружия и загрязняет окружающую среду. Значительно более перспективна термоядерная энергетика, использующая реакцию синтеза легких элементов. Запасы термоядерного топлива практически не ограничены. Термоядерный реактор будет обладать достаточно высокой экологической частотой, и в процессе его работы не будут образовываться вещества, которые можно было бы использовать для производства ядерного оружия. К созданию термоядерного реактора физики продвигаются по трем направлениям: удержание плазмы в магнитном поле, нагрев и сжатие вещества лазерным излучением и мионный катализ. Начнем с лазеров. Именно лазерный термояд, официально его называют инерционный управляемый термоядерный синтез. Именно он стимулировал создание сверхмощных квантовых генераторов. Ну, принцип тут прост. осветив со всех сторон крошечную мишень из дейтерия и трития, добиться ее сжатия и нагрева до условий термоядерного синтеза. Первые успехи были получены в начале 70-х годов прошлого века на установках типа «Кальмар» — это физический институт Российской академии наук — с энергией лазерного выстрела около 1 килоджоуля. К концу 70-х в нескольких странах развернулось строительство лазеров нового типа. В СССР были созданы гигантские установки УМИ-35, Мишень-2, Дельфин, а в США — Гелиос, Нова, Шива. В них использовались лазеры на стекле с неодимом и на углекислом газе. Первый из них, стеклянный, имел следующие характеристики. Длина волны чуть больше микрона, выходная энергия 20 килоджоулей, коэффициент полезного действия 0,1%. Частота повторения импульсов – 1 импульс в час. Газовые лазеры обладали несколько иными параметрами. Длина волны – 10,5 микрон, выходная энергия – 10 килоджоулей, КПД – от 2 до 5%. Частота повторения – 3 импульса в час. Но возможности развития лазеров далеко не исчерпаны. Теоретический предел для КПД газовых лазеров довольно высок, до 40% и даже до 90% на окиси углерода. Сейчас практика вплотную приблизилась к этому пределу, и характеристики самых современных лазеров значительно улучшились. Например, в Ливерморской лаборатории в США разрабатывают термоядерную установку Шива-Нова с газовым инфракрасным лазером, дающим в импульсе около 100 килоджоулей. А фирма Avco в США создала ультрафиолетовый лазер такой же мощности. Расчеты показывают, что для строительства промышленного термоядерного реактора необходим лазер с энергией в импульсе от 2 до 10 мегаджоулей. Для поражения же ракет, как мы видели, нужен лазер с энергией от 10 до 200 мегаджоулей в зависимости от материала, покрывающего стенки ракеты. Таким образом, лазер, удовлетворяющий требованиям СОИ, будет с запасом удовлетворять требования лазерного термоядерного синтеза. Поэтому для него найдутся покупатели как в военной, так и в мирной сфере. Полагаю, что это и есть предел мечтаний военно-промышленного комплекса. Сейчас в США действует национальный комплекс лазерных термоядерных реакций. В эксперименте 5 декабря 2022 года ученые впервые в истории добились положительного выхода энергии в ходе реакции термоядерного синтеза. Удалось получить около 3 с небольшим мегаджоулей энергии, что превысило переданную лазерами в мишень энергию в 2 мегаджоуля. Энергии было получено даже больше, чем планировалось, что привело к повреждению диагностического оборудования, ну и немного усложнило анализ результатов. Однако следует учесть, что речь идет лишь о превышении выделившейся энергии над энергией, непосредственно переданной в мишень. А вообще-то общее количество энергии, затраченное на питание 192 лазеров в этой установке, составило 300 с лишним мегаджоулей. То есть КПД установки в этом эксперименте был менее 1%. Заметим, однако, что прогнозирование — вещь опасная. В области передовой техники ситуация может быстро измениться. В последнее время для сжатия и инерционного удержания термоядерного горючего успешно стали применять ускорители легких ионов, например, лития. Они неплохо конкурируют с лазерами, ибо для поджига термоядерных реакций с помощью пучков легких ионов, по оценкам, требуется энергия около 10 мегаджоулей, а уже созданы ускорители с энергией около 4 мегаджоулей. Возможно, что именно поэтому одним из перспективных компонентов СОИ считается пучковое оружие. Его предыстория также связана с термоядерной энергетикой и началась довольно давно. лазерный термояд и вообще инерционный метод удержания плазмы — это не единственный путь к энергетическому изобилию завтрашнего дня. Не менее перспективным сейчас кажется и магнитное удержание плазмы. Разнообразные токамаки, стеллараторы и магнитные бутылки позволили вплотную приблизиться к условиям термоядерного синтеза. Важнейшая из них — температура 100 миллионов кельвинов. Она достигается только при использовании таких источников нагрева плазмы, как пучки нейтральных частиц и короткие радиоволны. Пучки предварительно ускоренных заряженных частиц, электронов, протонов, различных ионов, давно используются для ядерных реакций. Но в термоядерном реакторе, например, в токамаке, плазма окружена магнитным полем, сквозь которое заряженная частица прорваться не может. Единственный способ — разогнав заряженную частицу в электрическом поле ускорителя, сделать ее затем нейтральной, что даст ей возможность преодолеть магнитный барьер токамака. Попав в плазму, частица при столкновениях вновь ионизуется и уже не сможет покинуть магнитную ловушку. Мощные источники пучков быстрых нейтральных атомов были созданы в начале 70-х. В них формируется пучок быстрых ионов водорода, H+, то есть протонов, который пропускается через емкость, заполненную холодным нейтральным водородом. В результате реакции перезарядки часть ионов отрывает у атомов электроны и превращается в нейтральные атомы водорода. Но их высокая скорость при этом почти не изменяется, ведь масса протона значительно больше массы электрона. И из установки вылетает пучок быстрых нейтральных атомов водорода. Созданные по такой схеме инжекторы позволяют получать в пучке диаметром 20 см поток атомов 10 в 20 степени штук в секунду, ускоренный до энергии от 20 до 40 килоэлектронвольт. 4 таких инжектора работали на советской плазменной установке «Огра-4». В 1978 году в Окридже американские ученые создали инжектор быстрых атомов мощностью около 0,9 мегаватта. 4 таких инжектора позволили получить на крупнейшей американской установке «Токамак» температуру плазмы 60 миллионов кельвинов. Возможен и другой способ получения пучка быстрых атомов — ускорение отрицательных ионов водорода, то есть атомов водорода с двумя электронами. Например, в 1986 году в Лос-Аламосской лаборатории на ускорителе АТС таким образом были получены пучки нейтральных частиц с энергией до 5 мегаэлектронвольт и мощностью пучка в половину мегаватта. На этом ускорителе, созданном в специальном устройстве отрицательные ионы водорода, сначала ускоряются до энергии в 1 МЭФ в высокочастотном квадруполе, а затем разгоняются до энергии в 5 мегаэлектронвольт на линейном ускорителе. После этого производится удаление лишнего электрона с отрицательного иона водорода. Сейчас это делают, пропуская пучок сквозь тончайшую металлическую фольгу или слой газа. Эффективность этого процесса невелика. Примерно половина ионов остается незаряженными. К тому же столкновения с неподвижными атомами нарушают форму пучка. В перспективе предполагается использовать новый способ нейтрализации отрицательных ионов с помощью лазера. Для отрыва лишнего электрона, энергия связи которого 0,75 электронвольта, необходим инфракрасный лазер с длиной волны 1665 нанометров, несколько меньше в зависимости от ориентации лазерного луча относительно пучка ионов. Но ведь сказывается эффект Доплера. Эффективность нового способа нейтрализации будет не менее 90%. Кстати, облучать пучок нейтральных атомов лазерным лучом, вероятно, придется еще и по другой причине. Ведь пучок нейтральных атомов невидим, а для точного прицеливания, речь идет о космической сое, необходимо знать не только координаты цели, но и направление выхода пучка из ускорителя. А это не очень просто. Один из способов — заставить пучок атомов светиться используя явление резонансной флуоресценции. Для этого придется облучать пучок атомов лазерным лучом со специально подобранной длиной волны. В 90-м году в Лос-Аламосской лаборатории был создан ускоритель GTA, который разгоняет частицы до энергии 100 электрон-вольт в пучке мощностью около 10 мегаватт. Это уже близко к требованиям космической ПРО. Для использования нейтральных пучков в качестве оружия, поражающего ядерный заряд боеголовок, необходима энергия частиц сотни МЭФ и мощность пучка в сотни мегаватт. Такие характеристики, безусловно, удовлетворяют термоядерную энергетику, а значит, соответствующие устройства также найдут применение в народном хозяйстве. Эффективным методом разогрева плазмы может служить и ее облучение высокочастотным радиоизлучением. Чтобы плазма охотно его поглощала, нужно добиться циклотронного резонанса, то есть равенства частот падающего излучения и колебания заряженных частиц в магнитном поле, которое удерживает эту плазму. Для ионов водорода эта частота соответствует диапазону коротких волн, то есть радиоволн длиной около 10 метров. В связи с потребностями радиосвязи для этого диапазона уже давно созданы генераторы мощностью в миллионы ватт. Циклотронная частота электронов составляет уже десятки тысяч мегагерц, что соответствует волнам миллиметрового диапазона. Для этого диапазона долгое время не было мощных генераторов, но советские ученые добились успеха. В Горьковском институте прикладной физики Советской академии наук были созданы генераторы нового типа — гиротроны, способные развивать в миллиметровом диапазоне мощность в сотни киловатт. На советском токамаке Т-10 с помощью радиоволн длиной 3,6 мм удалось довести температуру плазмы до 45 миллионов кельвинов при довольно высокой ее плотности. Причем мощность генератора в этих экспериментах была всего 0,8 мегаватта. Так что эффективность нагрева в такой установке оказалась выше, чем при нагреве плазмы нейтральными пучками на американском токамаке. Впрочем, американские ученые также испытывают радиочастотные методы нагрева плазмы. На токамаке Alcalator-C с помощью генератора в 1 мегаватт им удалось нагреть плотную плазму до 33 миллионов кельвинов. В сверхпроводящем токамаке Т-15 предполагается использовать для циклотронного нагрева плазмы 24 гиротрона общей мощностью в 5 мегаватт. В американской печати сообщалось и о разработке более мощных генераторов микроволновых волн, гироконов, мощностью до 1 гигаватта, сфокусированной параболической антенной диаметром 20 метров. Эти волны создадут на расстоянии в 1000 километров пятно диаметром от 50 до 100 метров с плотностью потока мощности около 10 ватт на квадратный сантиметр. А это уже приближается к мощности, необходимой для поражения межконтинентальных ракет. Там необходимо порядка 100 ватт на квадратный сантиметр. И во всяком случае удовлетворяет потребностям термоядерной энергетики. Таким образом, мощные лазеры, ускорители нейтральных частиц и генераторы сверхвысокочастотного излучения, создаваемые для систем космической ПРО, являются также перспективной техникой народного хозяйства, связанной с потребностями термоядерной энергетики, а это сулит огромные рынки сбыта для новой технологии и служит дополнительным или даже определяющим стимулом для ВПК в разработке новых мощных источников направленной энергии. Итак, военно-промышленный комплекс США ориентирован на получение прибыли через масштабные военные программы, включая программу «Звездных войн», а не на реальное военное превосходство. Для ВПК важен не только оборонный заказ, но и возможность применения технологий в мирной сфере, чтобы избежать кризиса. Примером служат технологии направленной энергии, сверхмощные лазеры, пучки нейтральных частиц и высокочастотные генераторы, изначально разработанные для термоядерного синтеза, находят военное применение в ПРО и одновременно имеют потенциал для термоядерной энергетики. Это создает новые рынки для ВПК, стимулируя разработку мощных источников энергии как для оружия, так и для гражданских целей. Отношение американцев к «Звездным войнам». Американцев много, и они разные. Нам особенно важно знать о «Звездных войнах» мнение тех, кто хорошо разбирается в вопросах военной техники, экономики и политики. Одним словом, мнение экспертов, тех людей, которые в конечном счете формируют общественное мнение. Это ученые, инженеры, представители ВПК и администрации США. Всех их можно разделить на две категории. На тех, кто находится на государственной службе или работает в фирмах, заинтересованных в военных заказах, и специалистов, занимающих независимое положение, ушедших недавно с государственной службы. Очевидно, что мнение последних менее подвержено конъюнктурным соображениям. В 1986 году в США вышла книга бывшего министра обороны Роберта Макнамары. Она называлась «Ошибки, чреватые катастрофой». Он миллионер, известный экономист и политический деятель. При президентах Кеннеди и Джонсоне он командовал Пентагоном, руководил войной во Вьетнаме, ну, одним словом, не голубь. Так вот он пишет. «Звездные войны сочетают в себе недостижимые технические цели с политикой, основанной на идеях, здравость которых погибла в Хиросиме. И они неизбежно несут огромные расходы и опасность эскалации гонки вооружений». Макнамара считает, что первоначальный план Рейгана создать с помощью непроницаемого космического щита защиту от ядерной угрозы для всего американского населения практически неосуществим. На смену ему пришел более реальный план — защита главным образом ракетных баз, командных центров и лишь частично населения. В первом случае провозглашалась замена наступательных систем вооружения оборонительными, во втором — сохранение наступательных систем и добавление к ним оборонительных. Но такое сочетание есть не что иное, как попытка обрести возможность первого безнаказанного ядерного удара. Действительно, если СОИ-2 не годятся для отражения полномасштабной ракетной атаки, то какие же цели они могут преследовать? Ответ ясен. Эта программа годится на случай, если США рискнут первыми совершить ядерное нападение. Вот тогда-то они и рассчитывают справиться с ослабленным этим первым ударом противником. Цитирую Макнамару. «Потому что дырявый зонтик не может защитить во время ливня, но может оказаться полезным при моросящем дожде». Намерение США выйти из договора ОСВ-2, создание новых стратегических ракет, подводных лодок, тяжелых бомбардировщиков и других компонентов оружия первого удара, и вместе с тем упорное нежелание ни при каких обстоятельствах отказаться от СОИ, подтверждает их планы ковать и меч, и щит для ядерной войны. Макнамара резонно предостерегает, что курс на «Звездные войны» не только разрушит важнейшие соглашения и договоренности в области контроля над вооружениями, но и сделает невозможным их заключение в будущем. Он пишет, надо прямо сказать, что нельзя одновременно иметь «Звездные войны» и контроль над вооружением. Фактически, все технические инициативы в гонке ядерных вооружений исходили от США, но конечным результатом этого было неуклонное уменьшение американской безопасности, и ничто не предвещает, что космическое оружие станет исключением. Тут надо заметить, что 28 февраля 2023 года президент Российской Федерации подписал федеральный закон о приостановке действия договора ОСВ-2. Заслуженным авторитетом у нас пользуется имя известного американского астрофизика и экзобиолога Карла Сагана. Во время своего приезда в СССР в марте 1986 года он выступал у нас в МГУ с обзором своих исследований последствий ядерной войны. С академической скрупулезностью профессор Саган нарисовал трагическую картину ядерной зимы, грозящей всем людям, независимо от их политических убеждений и географического положения. В заключение он совершенно однозначно высказался относительно программы СОИ. Сейчас нет и в обозримом будущем не будет технической возможности создать 100% надежную противоракетную систему, сказал американский ученый. А накопленного ядерного оружия, а даже небольшой его части, прорваться к цели будет достаточно, чтобы вызвать страшные последствия. Поэтому программа СОИ, как минимум, бесперспективна, а в действительности чрезвычайно опасна, как первый шаг к милитаризации космоса и, возможно, последний шаг к необратимому нарушению стабильности международной обстановки. Альтернативой этим планам может быть лишь последовательное уважение взаимных интересов наших стран, прекращение создания новых типов вооружения и постепенная ликвидация существующих ядерных арсеналов. Если этого не произойдет, то над человечеством нависнет угроза полного уничтожения. Карл Саган заверил, что так думают многие американские ученые. Очевидно, наиболее компетентны в вопросах СОИ все же ученые-физики. Что же думают они? Вот результат опроса, проведенного в 1986 году среди членов Американского физического общества. Очень хорошо информированным о СОИ оказался 61% опрошенных, более или менее 29%. Более половины ученых, 54%, считают программу СОИ неверным направлением деятельности правительства США. 62% физиков против развертывания системы СОИ. И ученые не только отвечают на вопросы, но и действуют. В июне 1986 года с призывом ограничить программу СОИ к Конгрессу США обратилось 1600 американских ученых и инженеров с более категоричным требованием запретить эту программу. Выступили 57 лауреатов Нобелевской премии. Позднее 6500 ученых, включая 15 нобелевских лауреатов, приняли решение не использовать фонды на исследования в области космической противоракетной обороны. Тут я должен заметить, что ученые не всегда отказываются работать в оборонных проектах. Все зависит от контекста. Если научная работа ставит мир на грань войны, как правило, ученые против участия в ней. Если же она приближает военный конфликт к развязке и этим сохраняет жизнь людей, ученые активно участвуют. Классический пример — открытие Второго фронта в Европе в годы Второй мировой войны. Эта известная история связана с прогностическими расчетами морских приливов. В 1944 году, когда наши союзники, англичане и американцы, собирались открыть второй фронт против гитлеровской Германии, им нужно было высадиться на французском побережье. Северное побережье Франции очень неудобно для высадки морского десанта. Берег обрывистый, высотой 25, а то и 30 метров, а глубина океана невелика, так что корабли могут подойти к берегу только в моменты максимальных приливов. Если бы они сели на мель, то попали бы на минные поля, и их бы просто расстреляли с берега из пушек. Чтобы избежать этого, была создана специальная механическая, электронных тогда еще не было, вычислительная машина для прогноза приливных колебаний уровня моря. Она работала на основе Фурье-анализа многолетних записей уровня моря, имитируя гармонические члены временного ряда вращением барабанов с различной скоростью. Через барабаны проходил металлический трос, суммирующий все члены ряда Фурье, а связанная с тросом перышко выписывала будущую высоту прилива в зависимости от времени. Это была совершенно секретная работа, которая сильно продвинула теорию приливов, потому что оказалось возможным с достаточной точностью предсказать момент наиболее высокого прилива, благодаря чему тяжелые военные транспортные корабли прошли Ла-Манш и высадили десант на побережье. Так математики и геофизики сохранили жизнь многим людям, причем не только солдатам союзников, но и немецким солдатам, быстро оказавшимся в плену. Подводим итог. Программа «Звездных войн» критикуется как технически недостижимая, дорогостоящая и опасная для эскалации гонки вооружений. Независимые эксперты и большинство американских физиков считают ее бесперспективной и противоречащей контролю над вооружениями. Карл Саган предупреждал о ядерной зиме и рисках милитаризации космоса. Альтернатива? Уважение международных интересов и постепенная ликвидация ядерных арсеналов. Что можно противопоставить «Звездным войнам»? Стремительный рост военных бюджетов США администрация многие годы оправдывала некими высшими национальными интересами, стремлением к безопасности. Но в конце 20 века американцы стали лучше понимать истинное положение дел. Вот что писал крупный американский политолог Маркус Раскин в газете «Вашингтон-Пост» от 28 августа 1983 года. На деле политика обеспечения национальной безопасности, которая объявлялась главной целью последних 8 президентов США, не принесла никакой очевидной выгоды американской нации как таковой. В начале эры Холодной войны у рядовых американцев не было оснований считать, что их родина в серьезной опасности. Сегодня же Соединенные Штаты могут быть уничтожены в течение ближайших 30 минут. Таков итог всех этих сотен миллиардов, истраченных на гонку вооружений. Всей энергии, которая со времен Второй мировой войны была направлена на то, чтобы насаждать извращенную концепцию национальных интересов. Анализируя исторические причины стратегического противостояния, Раскин заключает: печальный факт состоит в том, что равновесие страха между СССР и США не было неизбежностью, а является продуктом решений, принятых официальными лицами, причем именно американские деятели несут за это основную долю ответственности. Как отмечал профессор Джон Льюис Гаттис, Москва лишь отвечала на действия Вашингтона. Например, русские создали мощную ракетную систему после того, как это сделали мы. Они создали большой военный флот после того, как это сделали мы. Как известно, советская экономика не выдержала этих ответных мер. Здравомыслящие американцы предлагали взамен «Звездных войн» объединить усилия наших народов в мирном освоении космоса. Например, в интервью литературной газете Карл Саган выдвинул идею совместной советско-американской экспедиции на Марс. Ученый надеялся, что она может быть осуществлена в самом начале 21-го столетия. А затраты на предварительные исследования и саму экспедицию не превысят той суммы, которую СССР и США тратят на содержание баллистических ракет. Но военные и политики решили иначе. Видя растущую оппозицию планам «Звездных войн», они стремились быстрее перейти от слов к делу, от исследований к испытанию и производству, а также к развертыванию космической ПРО, отрезав тем самым путь к отступлению. Американская администрация в лице министра обороны Уайтбергера заявила, что в начале 90-х годов СОИ, возможно, выйдет из лаборатории и будет развернута в первой фазе. Это чрезвычайно урезанный вариант Сои, который предполагает использование только самонаводящихся антиракет космического и наземного базирования. По заявлению самих представителей администрации, такая система не способна уничтожить все атакующие ракеты, но ее существование будет означать, что средства противоракетной обороны уже развернуты, и новому правительству США придется с этим смириться. Фактически, эти планы начали осуществляться в конце 90-х. В качестве аргумента, оправдывающего Сою, в последнее время часто представляют возможность ядерного терроризма со стороны безответственных государств или маньяков-одиночек. Однако все малые государства, рвущиеся к ядерному оружию, находятся в прямой политической зависимости от сверхдержав. И для контроля над их амбициями вовсе не нужны системы ПРО. А ядерному безумцу, ну, вряд ли по силам создать межконтинентальную баллистическую ракету. Но, скорее всего, он обойдется наземными средствами доставки. Еще одним направлением, по которому можно ожидать оправдание работы в рамках Сои, становится защита Земли от космических гостей. Ну, высказывается идея о необходимости создания противометеоритных орбитальных комплексов вместо системы ПРО. Любопытно, что это предложение поддерживается идеологом космического оружия Эдвардом Теллером с той лишь поправкой, чтобы создавать их не вместо, а вместе. К сожалению, американский физик в этом вопросе выглядит большим реалистом, чем некоторые борцы за мир. Создание противометеоритных орбитальных комплексов, которые по элементарным оценкам должны обладать существенно более развитыми характеристиками, чем система ПРО, создаст ничуть не меньшую потенциальную угрозу человечества, чем сама программа «Звездных войн». Ответные меры. Несимметричный вариант. В ответ на план Сои советское руководство в середине 80-х начинает искать экономически приемлемый ответ. Были предприняты политические шаги, в целом направленные к разрядке напряженности, прекращению подземных ядерных испытаний, к сокращению стратегических арсеналов. В декабре 1987 года был подписан договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Прекратились ядерные испытания, это принесло определенные плоды. Однако нас сейчас интересует, что можно было сделать в технической области, если бы планы «Звездных войн», несмотря ни на что, все же начали притворяться в жизнь. В свое время президент Рейган великодушно обещал поделиться с Советским Союзом технологией создания космического ПРО, так сказать, для восстановления равновесия. Не говоря уже о том, что никто не воспринял это обещание всерьез, само предложение подобного рода свидетельствовало о полной военно-технической некомпетентности президента. Ну, всякому же ясно, что создание в космосе двух аналогичных систем ПРО, основанных на оружии мгновенного действия, это лазеры, ускорители частиц, означает немедленное начало боевых действий в космосе, которые, скорее всего, будут перенесены и на Землю. Нет ничего общего между симметричными системами наземного ядерного оружия, основанными на баллистических ракетах и других относительно медленных носителях, и системами лазерного и пучкового оружия, размещенного в космосе, в пределах прямой видимости друг друга. В первом случае ущерб обеих сторон практически не зависит от того, кто первым нажал кнопку, тогда как во втором случае он полностью определяется именно этим. В первом случае равновесие относительно стабильно, во втором — абсолютно неустойчиво. Как тут не вспомнить научно-фантастический роман Люци Синя «Темный лес». Хотя речь идет в нем о столкновении космических цивилизаций, но основную идею легко перенести на противостояние земных империй. Она выражена в виде оптимальной стратегии поведения человека, идущего ночью через лес. Если в кустах послышался шорох, не стоит испытывать судьбу и ждать, когда оттуда может раздаться выстрел. Хочешь выжить — стреляй первым. Каким же может быть техническое решение, обеспечивающее не только равновесие, но хотя бы минимальную стабильность? Ответ хорошо известен. Это усиление противной стороной своих стратегических сил, создание средств противодействия ПРО, то есть то, что принято называть несимметричным ответом. Разумеется, пока не утверждена окончательно концепция космической противоракетной обороны, ответные меры можно представить себе только в самых общих чертах. Обычно их делят на активные, то есть уничтожение элементов ПРО, нарушение каналов связи, и пассивные, то есть увеличение численности и усиление защиты ракет и боеголовок, создание ложных целей, маскировка боевых ракетных залпов. Считается, что сопротивляемость ракет лазерному излучению можно повысить во много раз с помощью сравнительно простых мер. Вращение ракеты вокруг продольной оси приведет к распределению излучения на большую площадь. Возможно применение дымовых и водяных рубашек, закрывающих корпус ракеты. Специальные отражающие и испаряющиеся покрытия не дадут лазерному лучу сразу коснуться стенки ракеты. В принципе, существуют материалы, значительно более устойчивые к высоким температурам, чем металл. Как правило, это легкие элементы из начала таблицы Менделеева. Особенно хороши материалы на основе углерода, точнее графита. Ими успешно заменяют в токамаках металлические детали, которые входят в прямой контакт с плазмой. Кстати, сама плазма, возникающая при испарении стенки ракеты лазерным лучом, тоже довольно эффективно защищает от падающего излучения. Могут быть применены и различные методы маскировки старта ракеты. Специальные экраны, закрывающие факел ракеты, искусственная облачность над местом старта. С другой стороны, возможно применение дешевых ложных ракет, имитирующих старт настоящих и отвлекающих на себя средства противоракетной обороны. Важно и то, в какой последовательности и в каких направлениях будут запускаться боевые и ложные ракеты. Умело разработанная тактика запусков может существенно ускорить истощение ресурсов системы ПРО. Среди активных мер противодействия можно отметить ослепление системы слежения и управления противоракетным оружием. Для этого необходимы наземные лазеры средней мощности или электромагнитное оружие. Но вообще нарушение системы связи между космическими платформами и пунктами управления, вероятно, один из самых простых методов противодействия. Предлагаются и различные способы разрушения космических платформ с помощью так называемых космических мин, то есть спутников с мощным зарядом, заранее выведенных на орбиту, либо путем рассеивания в космосе небольших твердых предметов, шариков, столкновение с которыми на большой скорости может повредить орбитальную платформу. В общем, такие крупные прецизионные аппараты, как лазеры и ускорители, движущиеся по известным орбитам, априорно представляют собой более уязвимую цель, чем неожиданно взлетающая межконтинентальная ракета. Во всяком случае, для защиты космических платформ, вероятно, придется потратить не меньше средств, чем для защиты ракет. Наиболее защищенными в этом смысле выглядят рентгеновские лазеры, запускаемые ракетами с подводных лодок непосредственно в момент конфликта. Однако средства противолодочной обороны развиваются сейчас не менее стремительно, чем противоракетные. Расчеты экспертов показали, что с учетом контрмер создание надежной стратегической системы противоракетной обороны невозможно. Причем сами контрмеры потребуют значительно меньших затрат, чем система ПРО. Подведем итог. Создание симметричной космической противоракетной обороны делает равновесие стратегических сил крайне нестабильным. Эффективный ответ — несимметричные меры. Усиление защиты ракет, ложные цели, маскировка стартов, отражающие покрытия, ослепление системы ПРО, разрушение платформ космическими минами и нарушение связи. Эксперты отмечают, надежная противоракетная оборона невозможна, а контрмеры требуют гораздо меньших затрат. Сейчас не вызывает сомнения, что некоторые боевые средства космической системы ПРО могут быть созданы. Это прежде всего лазеры, источники нейтральных пучков и электромагнитный ускоритель массы. Вызывает некоторые сомнения возможность быстрого создания рентгеновского лазера, а также аппаратуры для поиска цели и управления огнем. В последнем случае речь идет не о возможности функционирования этой аппаратуры, а ее малой надежности при современных методах программирования. Не исключено, что в ближайшее время применение искусственного интеллекта поможет решить эту задачу. Вероятно, в ближайшее десятилетие может быть создан и космический транспорт, необходимый для развертывания системы противоракетной обороны. Однако, учитывая возможный комплекс мер противодействия этой системе, можно утверждать, что она окажется малоэффективной для отражения массированного удара, ну, например, со стороны России или Китая, но, возможно, сможет противостоять нападению ядерных террористов. Важно, что почти все технологии, развиваемые в рамках СОИ, мощные лазеры, источники нейтральных частиц, мощные компьютеры и космический транспорт и адаптивная оптика, и даже электромагнитный ускоритель массы, уже начали находить применение в народном хозяйстве, что гарантирует огромные прибыли военной промышленности США, независимо от развития событий в мире. Не исключено, что СОИ является своеобразным прикрытием для развития новых перспективных технологий за счет средств, выделяемых на оборону страны. И именно поэтому военно-промышленный комплекс будет добиваться продолжения работ в рамках СОИ. Впервые я пришел к этому выводу в 1988 году, написав несколько статей и книжек на этот счет. Но до сих пор этот вывод не потерял своей актуальности.